Глава вторая. Задание на смену класса. «Эй, Беляк! Беляк? Кто это?» Альберт, продолжая лежать на земле, поднял взгляд на Арка. «Теперь это твое имя!» Ехидно ухмыльнулся тот в ответ. «Но я же Альберт!» «О!» — протянул Арк. «Так тебе не нравится выбранное мной имя?» Глядя на каменеющее лицо Арка, Альберт задрожал, желая сейчас просто исчезнуть. Не похоже было, что он готов оказывать хоть какое-то сопротивление. Уши прильнули к голове, хвост поджат, а сам он трясется, что твоя осина. «Я все понял», — дрожащим голосом ответил Валеранг. «Зовите меня Беляк или любым другим именем, каким вам будет угодно». Но, видимо, урок все же пошел впрок. Хмыкнул Арк, кивая с довольным видом. И в самом деле он задал Альберту такую жестокую взбучку с определенной целью. Воспитывая собаку, отношения между хозяином и слугой должны быть установлены предельно четко с самого начала. Если с диким зверем поначалу обходиться мягко, то в дальнейшем управлять им будет очень сложно. Альберт же принадлежал к волкам, и у Арка не было никаких гарантий, что тот не взбунтуется рано или поздно. Вот и еще одна причина, по которой имя Валеранга было заменено на собачью кличку. Каждый раз, слыша Беляк, он будет вспоминать сегодняшнюю боль. «Надеюсь, Беляк, мне не нужно еще раз повторять, что с этого дня ты ручной песик Буксила. Это понятно? В нашей группе ты на самом дне. И Буксил, и все мои фамильяры имеют право тебе приказывать, усёк?» «Буксил!» — глухо прорычал Альберт, вернее, Беляк. Как бы ни повернулись сейчас для него дела, он все еще оставался волком. Служить Арку, потомку героя Мабана, было для него хоть сколько-то приемлемо, но необходимость подчиняться свинье глубоко ранила его гордость. «Что за вид?» — нахмурился Арк. «Чем ты недоволен?» «Нет, все прекрасно!» Одного только мрачного взгляда Арка хватило, чтобы Валеранг тут же превратился в послушного пёсика. «Молодец, молодец. Хорошая собачка». Арк потрепал Беляка по голове, после чего посмотрел на торговца. «Эй, Буксил, у тебя-то нет проблем с твоим помощником? Теперь ты будешь заботиться о Беляке». «А я?» «Естественно. Тебе же нужна была помощь». Беляк был слугой, но на его содержание и пропитание все равно придется тратить деньги. Причина, по которой Арк назначил Буксила ответственным за воспитание Беляка, была в том, что он хотел переложить все расходы на свинью. Буксил же, ознакомившись с информацией о стоимости еды для Беляка, едва не заплакал. Но, помня недавнюю вспышку насилия Арка, жаловаться не рискнул. «Проклятие! Как и следовало ожидать, я не могу ему противостоять!» Буксилу пришлось смириться. «Ну что, теперь начнем впахивать!» Желая как-то разрядить атмосферу, Арк хлопнул в ладоши. «Пахивать? Разве мы здесь не закончили?» «Нет». Арк покачал головой с самым серьезным видом. «Осталась еще одна важная вещь. У нас был хэппи-энд. Теперь пришла пора для не менее счастливого эпилога». Да уж, по-настоящему важной частью любой сказки была не сама история. Читателей на самом деле волновало то, что случилось после хэппи-энда. Становился ли полюбившийся протагонист богатым? «Жаль, но реальный мир не так чудесен, как все эти сказки», — удрученно подумал Арк. «На самом деле герой погиб в жутких мучениях». Но какая сказка готова взять на себя ответственность за крушение детских мечтаний? Для Арка же единственной вещью, способной оживить надежды и мечты, был капитализм. А вот в него он верил, именно поэтому он, не колеблясь ни секунды, намеревался выжать из ситуации все, что только возможно. «Беляк, ты ведь довольно долго жил в замке. Ты покажешь мне в нем каждый уголок». Понятное дело, что он намеревался вовсе не на экскурсии по вампирскому замку. Его целью было возмещение своих расходов, вызванных эволюцией Рокарда. «Это комната для гостей. Погоди-ка. О, да тут есть парочка неплохих безделушек». Заставив Беляка провести его по всему замку, Арк понаставил по пути красных меток, а следом шел Буксил, упаковывавший все помеченные в свои сумки. Проработав какое-то время в антикварном магазине, Арк набрался опыта, помогающего ему определять ценные предметы. Будь он один, то старался бы выбирать лишь то, что имеет действительно высокую ценность, но с ним был Буксил, опустошивший свои сумки еще перед тем, как отправиться в путь. Более того, у Беляка, как неигрового персонажа, тоже был небольшой рюкзак. «И мне не нужно беспокоиться о свободном месте». Так что Арк лепил свои красные метки на все, что видел, даже если это стоило всего лишь медяк, не пропуская даже вилки, тарелки и ножи. «Здесь добычи намного больше, чем я представлял». Особенно Арк был впечатлен хранилищем. В землях тьмы тяжело было найти что-либо, кроме различных предметов декора, А позже он узнал, что окровавленные не пользуются оружием и доспехами. Они же монстры, вооруженные бритвенно-острыми когтями и толстенными шкурами, которые, кстати, остаются в качестве добычи после их смерти. Однако в самом хранилище Арк обнаружил приличное количество лунных камней и всякой всячины. «Каракул собрал часть этих предметов на побережье», — пояснил один из окровавленных. Арк тихонько рассмеялся, довольный тем, что вампир сумел осчастливить его даже после своей смерти. Естественно, что все содержимое хранилища отправилось в сумки буксила. «Жаль, что здесь нет магических предметов. Тем не менее, я сумею выручить за все это 6-7 сотен золотых. Это едва покроет расходы на один портал вызова, но все же больше, чем я ожидал». «Мой замок! Мой замок!» — причитал Ракард со слезами на глазах. «Что за человек может прийти в дом своего питомца и обчистить его вплоть до дверных ручек?» Валеранги, взирающие на Ракарда с сочувствием, тихонько переговаривались. «Это потомок героя Мабана, которого так ждал старейшина Ним? Да уж, он ведет себя совсем по-иному, нежели мы слышали. Ну так мы и Мабана не встречали!» Волчий старейшина смущенно чесал макушку. Арк тоже слышал все эти шепотки, но они его нисколько не волновали. Он знать не знал, что там валеранги напридумывали себе о Мабане, но разве легендарным героям не нужно что-то есть? А для того, чтобы сразить дьявола, придется потратить на дорогу и расходные материалы. А игра всего лишь отражала реальность. Если герой вломится в дом и начнет бить вазы в поисках спрятанных денег, NPC будут иметь полное право злиться. И была лишь одна причина, по которой им приходилось мириться с поведением Арка, он снова захихикал, подумав об этом. «Всё потому, что я герой!» Точно, герои с припиской «легендарный» имеют определенные привилегии. К тому же у Арка была проблема, насущная даже для героя. Даже потомку легенды нужно платить за жилье. Нет, у него еще сохранились сбережения от продажи предметов из лаборатории и запасов Магара, так что ему можно было не беспокоиться об оплате жилья. Но как только он выплатит ренту, то баланс будет в опасной близости от нуля. Приходится экономить каждый медяк. Да и разве Арк не был потомком одного из самых известнейших героев Нового Света? Тем не менее, он не мог забыть о вознаграждении за задание, поэтому уже заканчивая обчищать вампирский замок, Арк нашел старейшину валерангов. «Старейшина Ним! Вскоре вы освободитесь от власти вампиров и сможете вернуть былую славу. И все благодаря тебе. От имени клана я говорю тебе спасибо». «Да уж, семья Валеранг снова воспрянет». Арк улыбнулся. «Чё это он повторяется?» Тут старейшина откашлялся, будто что-то вспомнив, и заговорил. «А, я помню, что должен тебе награду. Как ты знаешь, мы жили под пятой каракула целый век. И вряд ли можем похвастать чем-то особенно ценным. Эта вещь тебя устроит?» Старейшина, пошарив в рюкзаке, вынул ботинки, сработанные из серебристой кожи. «Волчьи лапы — редкий. Тип доспеха — кожаные ботинки. Защита 60, прочность 60 от 60, вес 15, ограничение 200 уровень. Подобные ботинки носили легендарные волчьи воины, давным-давно сражавшиеся вместе с героем Мабаном. Человек, одевший эти ботинки, становится быстрым, как волк. Бонус — иммунитет к страху, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%. Дополнительная способность — прыжок, позволяет прыгнуть на расстояние до 10 метров, время перезарядки — 5 минут, затраты маны — 50. Задание «Месть валерангов» завершено. Ух ты, редкий предмет! Арк отвисла челюсть, в общем-то все было логично. За задание со сложностью B+, он получил редкий предмет. Но почему из всех предметов именно ботинки? Не то чтобы они ему не нравились, но сейчас он носил ботинки Духа Ветра, и лапы, учитывая ограничения по уровню, обладали лучшей защитой и свойствами. Но вот дополнительные эффекты не так уж и сильно превышали те, что давала ему экипированная обувка. Кроме того, у Духа Ветра было еще и более полезное скольжение. Прыжок на волчьих лапах? Я смогу прыгнуть на 10 метров? Не самый востребованный навык сражения. Да и перезарядка у него целых 5 минут. Я, конечно, не смогу вечно ходить в нынешней обуви, но даже не знаю, стоит ли сейчас их менять. Пожалуй, решу после того, как испробую их в бою. Отвлекшись на переобувание, Арка удивил неожиданно раздавшийся мелодичный звон, с которым перед ним появилось новое информационное окно. Применен новый эффект предмета из набора. Вы экипировались с новым предметом из комплекта. Это особый набор доспехов, созданный мастерами для древнего героя. Разумеется, сила положительного эффекта напрямую зависит от количества предметов, надетых на персонажа. Соберите весь комплект. Комплект «Царь зверей», сущность енота, кошачьи лапы, доспехи стража русалов, волчьи лапы и еще один. Вы экипированы 4 предметами «Царя зверей» и получаете дополнительный положительный эффект. Дикость, сила плюс 10, плюс 10, ловкость плюс 10, плюс 10, выносливость плюс 10, плюс 10, защита плюс 10, плюс 10. Предмет из комплекта. Кажется, у меня нет выбора. Хотя кошачьи лапы были редким предметом, а сущность енота давала способность превращаться, их защита была намного ниже, чем у доспехов для 200-300 уровня. Был еще эффект, снижающий подводный штраф, но Арку давненько не приходилось бывать у водоемов. Зато он уже давно хотел прикупить новые кожаные доспехи на аукционе, и не делал этого лишь потому, что его текущие вещи давали бонус комплекта, он считал это слишком ценным, чтобы потерять. Но с ростом уровня защиты, который я получу при смене доспехов, начнет превышать этот бонус, это меня беспокоит. Он и предположить не мог, что найдет часть набора в подобном месте. С ним его сила, ловкость, выносливость и защита увеличились еще на 10 пунктов, что мигом успокоило все страхи Арка о необходимости смены доспехов. И это у меня только 4 предмета. Собрав комплект «Царя зверей» полностью, он, вероятно, получит просто колоссальную прибавку к характеристикам, однако же это оказалось труднее, чем он думал. Каждый день тысячи людей перелопачивали информационные сайты в поисках знаний о комплектах, ведь самостоятельно они находили лишь 1-2 части, а остальное приходилось покупать на аукционе. Поэтому Арк был на полпути к тому, чтобы сдаться. Стоп. А разве я все эти предметы получил не от разных видов зверей? Да и название у набора было говорящее. Возможно, последнюю часть можно найти у какого-нибудь звериного клана. Хасан из Мяо говорил, что существует довольно много видов зверей, кроме русалов и енотов. Нужно узнать у Игдрасиля, может ли он указать на места обитания хоть кого-нибудь из них. Как бы то ни было, я нашел уже 4 части. Велика вероятность того, что я соберу комплект полностью.